Глава 8. Спасенные сидели на ящиках с боеприпасами, спали на палубе, укутавшись в термопленку, и тихо переговаривались, все еще не веря, что вакуум их не сожрал. Я стоял на галерее второго уровня, наблюдая за суетой. Моя левая рука была спрятана в глубокий карман плаща. Я не хотел пугать и без того дерганных гражданских. Для них я был просто еще одним усталым членом экипажа, а не мутантом-убийцей. Внизу, в центре людского водоворота, возвышалась фигура Семена Аркадьевича. Капитан был в своей стихии. Он орал на дроидов-погрузчиков, раздавал пайки и умудрялся одновременно торговаться с кем-то по комлинку. «Нет, мадам, это не каюта первого класса!» — гаркнул он, поворачиваясь к пожилой женщине. «Это торпедный отсек, и скажите спасибо, что торпеды там смирные и не храпят!» В толпе спасенных выделялся один субъект — Дориан Векс. Как он представился. Представитель расы торков, приземистый, широкий, в кости гуманоид с серой кожей. На нем висели лохмотья того, что когда-то было камзолом. Бархат был порван, золотое шитье свисало нитками, а под левым глазом наливался фиолетовым цветом роскошный фингал. Векс выглядел как свадебный торт, на который кто-то сел. Но держался он так, словно стоял на приеме у императора. Я спустился вниз, когда торг подошел к Семену. Капитан уже набрал в грудь воздуха, готовясь отшить очередного богатея. Да-да, кое-кто из спасенных был весьма высокого рода, с его претензиями. «Слушайте сюда, уважаемый!» Начал Семен, уперев руки в боки. «Джакузи у нас нет, шампанское закончилось в прошлом веке, а массаж делает только Гюнтер, и поверьте, вам это не понравится!» Векс не скривился. Он не стал требовать адвоката или жалобную книгу. Он, медленно преодолевая боль в явно ушибленных ребрах, сделал учтивый поклон. «Капитан». Его голос был гулким и твердым, как удар молота о сваю. «Я не смею просить о роскоши. Вы вытащили моих людей из огня. Моя жизнь принадлежит вам». Семен поперхнулся заготовленной колкостью. Он моргнул, глядя на побитого аристократа. «Ну, это наша работа». Буркнул он, сбитый с толку. «Обычно такие, как вы, первым делом требуют связаться со своим страховым агентом». «Страховка покроет потерю корабля». Векс выпрямился, поправляя оторванный манжет. «Но она не вернет честь. У меня есть лишь одна просьба. Разрешите отправить короткий шифр в мой головной офис на Аурум Прайме. Мои партнеры должны знать, что средства для компенсации семьям погибших разблокированы». «И все?» Семен подозрительно прищурился. «А как же горячая ванна?» Векс усмехнулся разбитыми губами, обнажая крепкие желтоватые зубы. «Джакузи подождет, капитан, а честь нет». Семен Аркадьевич хмыкнул, и его лицо разгладилось. Он уважал две вещи – наличные деньги и стальные принципы. «Добро», – кивнул он, – «пойдемте в мою каюту». Там связь чище, и, кажется, у меня завалялось кое-что получше чая. Влад, ты с нами?» Я кивнул, мне тоже не помешало бы выпить, желательно чего-то, что выжигает память о последних сутках. Каюта капитана была островком старого мира посреди биомеханического безумия нашего корабля. На столе среди карты навигационных планшетов стояла пузатая бутылка из темного стекла. «Сирианский янтарный». С придыханием произнес Векс, разглядывая этикетку. 50 лет выдержки. Я думал, последнюю партию выпили еще в прошлом столетии». «Трофей!» — коротко пояснил Семен, разливая густую маслянистую жидкость по стаканам. «Спас его из горящего бара на Тартуге-9. Бармен кричал: «Спасай кассу!» А я спасал душу заведения». Мы чокнулись. Коньяк был жестким, но потом разливался по телу мягким солнечным теплом. Векс пил не как аристократ, смакуя кончиком языка. Он опрокинул стакан залпом, крякнул и вытер губы тыльной стороной ладони. Жест рабочего, а не лорда. «Откуда у вас эти шрамы, Дориан?» — спросил я, кивнув на его руки. Пальцы торка были унизаны перстнями с драгоценными камнями, но кожа под ними была грубой, покрытой старыми ожогами и мозолями. Такие руки бывают у тех, кто держит бурильный молот, а не перо. Векс посмотрел на свои ладони с легкой грустью. «Я не родился в шелке, господин Волков», — тихо сказал он. «Мой отец был проходчиком в урановых шахтах пояса Коррера. Я спустился в забой в 12 лет, 20 лет я глотал радиоактивную пыль, пока однажды моя кирка не пробила стену в жилу чистого ириума». Он налил себе еще, не спрашивая разрешения. Семен одобрительно подвинул бутылку. «Я выкупил свою свободу, потом выкупил шахту, потом завод. Теперь у меня корпорация, флот и костюмы, которые стоят дороже, чем моя жизнь 30 лет назад. Но под этим бархатом...» Он дернул лацкан пиджака. «Я все та же рабочая кость, я знаю цену труда, и я знаю цену крови». «Значит, вы просто взяли и купили шахту, на которой горбатились?» Семен покачал головой, в его глазах читалось уважение. «Уважаю, аристократы, которых я возил раньше, обычно выигрывали только наследство в лотерею рождения». «Деньги не меняют суть, капитан». Векс посмотрел на свет сквозь пустой стакан. «Они лишь проявляют ее, как проявитель пленку. Если ты был дерьмом, станешь большой кучей дерьма. А если был кремнем, станешь алмазом». «За алмазы!» — поднял тост Семен. «И за то, чтобы не скурвиться». В этот момент дверь каюты с шипением открылась. На пороге стоял Гюнтер. В руках он держал поднос с дымящейся тарелкой. «Гутен абенд, майн херен!» — проскрежетал он. «Я узнал, что у нас высокий гость. Мой кулинарный процессор не мог остаться в стороне. Я приготовил свое фирменное рагу, сюрприз механика». Я и Семен напряглись. Сюрпризы Гюнтера обычно заканчивались либо промыванием желудка, либо вызовом пожарной бригады. Рагу выглядело как серая жижа, в которой плавали неопознанные геометрические объекты. Пахло оно смесью машинного масла и жженной резины. «Гюнтер, может, не стоит?» – начал я. Но Векс уже взял ложку. Он зачерпнул варево, с любопытством понюхал и отправил в рот. Мы с капитаном замерли, ожидая дипломатического скандала. Векс жевал медленно, его глаза слегка прикрылись. «Поразительно», — пробормотал он. «Плохо?» — с надеждой спросил Гюнтер. «Это напоминает протеиновую кашу в 7-м секторе рудников». Векс улыбнулся, и эта улыбка была абсолютно искренней. Тот самый вкус пережаренного синтобелка и гидравлики. Ностальгия. Есть в этом свой грубый индустриальный шарм, мой железный друг. Окуляр Гюнтера вспыхнул ярким рубиновым светом. «Вандеба!» — взревел робот. «Наконец-то! Истинный ценитель высокой кухни! Все эти годы меня окружали варвары, которые требовали, чтобы еда была вкусной. Я дам вам рецепт. Там всего два ингредиента – биомасса и любовь к энтропии». Семен Аркадьевич спрятал лицо в ладонях, сотрясаясь от беззвучного смеха. «Я оставил их наедине с коньяком и кулинарными шедеврами. Мне нужен был воздух. Поднялся на обзорную палубу. Здесь было тихо. Огромный купол из бронестекла открывал вид на звездную бездну. Мы шли на субсветовой скорости к системе Аурум, и звезды не смазывались в линии, а горели холодными колючими точками. Я подошел к стеклу и вытащил левую руку из кармана. Симбиот пульсировал. Черный хитин, красные прожилки энергии. Это была рука монстра. Я сжал и разжал пальцы. «Чудовище!» – прошептал я своему отражению. «Ты все еще здесь». «Дядя, ты робот?» Тонкий голосок заставил меня вздрогнуть. Я резко развернулся, инстинктивно пряча руку за спину. В дверях стояла группа детей. Человек 5, разного возраста и рас, спасенные сияние Веги. Впереди всех стояла маленькая девочка с двумя смешными косичками. Она смотрела на меня огромными глазами, в которых не было ни капли страха, только любопытство. Я замялся. «Нет, я не робот». «А почему у тебя рука железная?» Не унималась она, делая шаг вперед. «Как у рыцаря». Я посмотрел на них. Они ждали чуда. Они пережили ад, видели смерть. Но сейчас им было интересно, почему у дяди такая крутая рука. Я медленно вывел руку из-за спины. «Вроде того. Я присел на корточки, чтобы быть с ними на одном уровне». «Это волшебная перчатка». «Покажи!» — хором выдохнули дети. Я сосредоточился. Симбиот отозвался мгновенно. Черный хитин потек, меняя форму. Я трансформировал указательный палец в маленькую изящную бабочку с тонкими крылышками. Она не летала, но сидела на моей ладони, покачивая усиками. Дети ахнули. «А еще можешь?» — спросил мальчишка с перемазанным носом. «Я превратил ладонь в цветок, потом в маленького дракона. Я создавал для них театр теней из живого покрова, который был создан убивать». Девочка с косичками подошла вплотную и осторожно одним пальчиком тронула черный хитин. «Она теплая», — удивилась она. «Она не злая». Я почувствовал, как ком встал в горле. Тьма внутри меня, та самая холодная бездна Вазара, отступила. Ее задавил этот простой детский смех. «Нет», — хрипло сказал я, — «она не злая, пока она защищает таких, как вы». Я поднял глаза и увидел Ани. Она стояла в тени у входа, прислонившись плечом к косяку. Наемница не подходила, но тепло мне улыбалось. Аурум Прайм встретил нас сиянием золотых шпилей и бесконечными потоками аэрокаров. Мы сели на частной платформе корпорации Vex Industries. Охрана Векса, серьезные ребята в дорогой броне, сначала напряглась, увидев полярную звезду, на которой мы спустились, оставив странника на орбите. Но Дориан быстро навел порядок одним командным рыком. Прощание вышло скомканным, но теплым. Дети облепили меня, не желая отпускать. Та самая девочка сунула мне в руку сложенный листок бумаги. «Это тебе, рыцарь», — серьезно сказала она. Я развернул рисунок, карандашные каракули. Огромный черный человечек с гигантской рукой закрывает собой кучу маленьких разноцветных человечков от злых красных клякс. Я аккуратно сложил листок и убрал его во внутренний карман, ближе к сердцу. Это была лучшая награда, которую я когда-либо получал. Дориан Векс, уже переодетый в свежий костюм, хотя Фингал все еще портил картину, жал руку Семену Аркадьевичу. «Капитан, мир тесен», — говорил он, передавая чип с оплатой. «Если вы выживете в той войне, о которой так упорно молчите, найдите меня. Моей корпорации нужны перевозчики, которые не задают лишних вопросов и имеют совесть. Мы сделаем большие дела». «Посмотрим», — уклончиво ответил Семен, но я видел, как блеснули его глаза, когда он проверил баланс чипа. «Хотя, судя по сумме, мы с вами уже сделали большое дело». «Это бонус. За детский сад и хорошую компанию». Векс подмигнул мне здоровым глазом. «Берегите себя, Волков, и помните, алмазы получаются только под давлением». Он развернулся и, прихрамывая, пошел к своему летающему лимузину. Звезда отчалила от платформы, уходя в небо. Довольный Семен Аркадьевич стоял у пульта. «Ну что, экипаж?» — весело крикнул он, запуская маршевые двигатели. «Заправляем полные баки, спасаем Вселенную, а потом обратно закупать лучшую тушенку. Кажется, у нас появились друзья в высших сферах. А это, знаете ли, дороже золота. Хотя золото мне тоже нравится». Женщины – существа сложные, это аксиома. Но когда одна из женщин – это бывшая шпионка с виброклинками, а вторая – 20-тонный биомеханический крейсер с комплексом собственницы, жизнь превращается в хождение по минному полю в чечетке. Все началось с кофе. Утро на рассветном страннике, если в гиперпространстве вообще бывает утро, должно было быть спокойным. Мы с Аней сидели в кают-компании, она была без брони, в простой тренировочной майке и выглядела уютно. Редкий момент, когда мы могли просто поговорить, не отстреливаясь от работорговцев или не спасая галактику. «Значит, ты правда не помнишь, как готовил тот омлет?» Аня улыбнулась, вертя в руках пустую кружку. «Память возвращается кусками». Честно признался я, любуясь тем, как свет играет в ее белых волосах. Но судя по тому, что Гюнтер до сих пор пытается украсть у меня рецепт, это было съедобно. Хочешь еще кофе? Не откажусь. Я встал и подошел к пищевому синтезатору. «Два кофе, черных, без сахара», — скомандовал я. Автомат тихо гуднул, мигнул зеленым диодом и налил в мою кружку ароматный напиток. Пар поднимался красивыми завитками. Я поставил кружку Ани под дозатор. Повторить. Синтезатор зажужжал, потом издал звук, похожий на сдавленный кашель умирающего тюленя. Диод мигнул красным. В кружку Ани шлепнулась серая вязкая субстанция. «Ошибка программы», — сообщил механический голос. «Ингредиенты отсутствуют». «Серьезно?» Я постучал по корпусу. «Для меня ингредиенты были, а через секунду закончились». Я переставил свою кружку на место Аниной. «Ладно, налей мне еще». Вжух. идеальный кофе, поставил кружку Ани. Плюх, серая жижа. За моей спиной послышался тихий смех. Нет, Аня не смеялась, она сидела с поднятой бровью. Смеялся голос у меня в голове. «У нее есть характер, Влад», — с довольными нотками заметил Вазар. «И отличный вкус, ей не нравится твоя подружка». «Это просто сбой калибровки», — громко сказал я, чувствуя себя идиотом. Я вылил серую гадость в утилизатор и отдал Ане свой кофе. «Держи мой, я обойдусь водой». Аня взяла кружку, но пить не стала. Она внимательно посмотрела на потолок, где под панелями пульсировали био-вены корабля. «Твоя посудина меня ненавидит, Волков», — констатировала она. «Вчера в моей каюте трижды отключалась гравитация, пока я была в душе. Знаешь, как сложно мыть голову, когда вода летает вокруг шариками?» «Может, скачок напряжения?» — неуверенно предположил я. «А дверь в шлюз, которая случайно закрылась перед моим носом и заблокировалась на час, тоже скачок?» Я открыл рот, чтобы защитить честь корабля, но тут свет в кают-компании мигнул. Температура резко упала на пару градусов, ровно над тем местом, где сидела Аня. Ей на плечи подуло ледяным сквозняком из вентиляции. «Ладно», — вздохнул я. «Кажется, нам надо поговорить с кораблем». Мы вышли в коридор, точнее, попытались выйти. Я прошел через автоматическую переборку первым. Датчики сработали штатно. Лепестки диафрагмы разъехались, пропуская меня. Следом шагнула Аня. И тут корабль взбесился. Бам! Тяжелые лепестки бронированной диафрагмы сомкнулись с пугающей скоростью. Аня среагировала мгновенно. Импланты и рефлексы спасли ей жизнь. Она отпрыгнула назад за долю секунды до того, как переборка превратила бы ее в две аккуратные половинки. Металл лязгнул, высекая искры. Дверь закрылась наглухо. «Аня!» Я кинулся к панели управления. «Ты цела?» «Цела!» Голос из-за двери звучал глухо и зло. «Но если эта консервная банка еще раз попытается меня убить, я вскрою обшивку и перережу ей нервные узлы». Я ударил по сенсору открытия. «Доступ запрещен», — высветилось на экране красными буквами. «Карантинная зона. Обнаружена биологическая угроза». «Какая к черту угроза?» — заорал я на стену. «Это член экипажа. Открой немедленно». Стены коридора слабо завибрировали. Это было похоже на низкое, довольное урчание. Корабль издевался. Он запер Ани в отсеке и не собирался выпускать. «Она не слушает тебя, потому что ты просишь», — лениво подсказал Вазар. «Ты уговариваешь, а с ней так нельзя. Она хищник. Покажи ей, кто здесь главный. Или наоборот, покажи, что ты ее любишь». «Я не буду признаваться в любви стенам», — прошипел я. «Тогда Аня останется там до прилета. Выбор за тобой». Я выругался. Глубоко вдохнул, позволяя холоду симбиота растечься по венам. Мой голос изменился, наливаясь металлом. «Слушай мою команду, странник». Я прижал ладонь к теплой, покрытой биополимером обшивке. Под моей рукой бился пульс корабля. «Код доступа. Омега-Виктор-7. Приоритет капитанский. Открыть шлюз. Живо!» Вибрация усилилась, корабль сопротивлялся. Я чувствовал его обиду, это было странное, липкое чувство, просачивающееся прямо в мозг. «Зачем она тебе? Я лучше, я сильнее, я тебя берегу». «Открой», — уже мягче сказал я, начиная медленно поглаживать пульсирующую панель. Это выглядело безумно. Я стоял в пустом коридоре и гладил стену, как гладит рассерженную кошку. «Ну уже, девочка», — шептал я, чувствуя себя полным идиотом. «Не дури, Аня, друг, она нам нужна. Ты же умная, ты красивая, самый лучший корабль в секторе». Стена под моей рукой потеплела, жесткий хитин стал мягче, вибрация сменилась с агрессивного гула на мягкое мурлыканье. Лепестки двери дрогнули и неохотно, медленно поползли в стороны. Аня стояла по ту сторону, скрестив руки на груди. Ее глаза метали молнии. «Ты сейчас флиртовал с дверным косяком?» — ледяным тоном спросила она. «Я вел переговоры, я вытер пот со лба. Проходи, пока она не передумала». «Это не похоже на сбои...» Доктор Леандра смотрела на голограмму молекулярной структуры воздуха, взятого в моей каюте. Мы сидели в медотсеке, я на кушетке, чувствуя себя подопытным кроликом. Аня у входа, держа руку на рукояти ножа, словно ожидая нападения медицинской тумбочки. Кира висела вниз головой на какой-то балке, с интересом слушая вердикт. «А что это?» – спросил я. «Вирус? Хакерская атака?» «Гормоны». Леандра поправила очки, хотя с ее зрением они были не нужны, просто имидж. «У корабля?» – переспросила Кира сверху. «У биомеханического организма», – поправила доктор. «Влад, рассветный странник – это не одно железо, это живая ткань, интегрированная с кибернетикой, и эта ткань вырабатывает феромоны». Она увеличила изображение молекулы. «Это сложный эфир, аналог человеческого окситоцина и дофамина, гормоны привязанности, любви и собственничества. Концентрация в твоей каюте превышает норму в 400 раз». «Ого!» – присвистнула Кира. «Да она втюрилась, по уши!» Я закрыл лицо руками. «Скажи мне, что ты шутишь. Мой корабль в меня влюблен?» «Биологически, да», — безжалостно продолжала Леандра. «Ты носитель симбиота Вазара. Для корабля ты — центр вселенной, вожак, партнер. Появление Ани воспринимается системой как угроза связи. Она ревнует, Влад. Физически, химически и программно». Аня хмыкнула. «Замечательно. Моя соперница весит 200 тысяч тонн, вооружена плазменными пушками и может выкинуть меня в космос, просто чихнув шлюзом. Шансы равны». «Это опасно», — Леандра стала серьезной. «Если уровень гормонов поднимется еще выше, корабль может начать действовать иррационально, блокировать системы жизнеобеспечения для всех, кроме тебя, изолировать тебя в каюте». «Прекратить подачу воздуха конкурентам», — добавил Вазар в моей голове. «Романтика!» «И как это лечить?» — спросил я. «Дать ей успокоительное? Залить в бак валерьянку?» «Тебе нужно установить границы», — сказала Леандра. «Но не как с машиной, как с живым существом. Дрессировка, поощрение и наказание. И, Влад, тебе придется уделять ей внимание». «Внимание?» «Подключайся к нейросети чаще, разговаривай с ней. Гладь панели, черт возьми. Ей нужен тактильный и ментальный контакт, иначе она сожрет Аню».